Давай мы еще раз встанем. Можно меня тише на сцене? Встаньте, пожалуйста, мы будем еще молиться. Lass uns noch mal aufstehen, wir wollen noch mal beten. Спасибо, дорогой Господь. Danke dir, kostbarer Herr. Скажи спасибо, Господь. Sag danke, Herr. За твое присутствие. Für deine Gegenwart. За твой Дух Святой. Für deinen Heiligen Geist. Дух жизни. Für den Geist des Lebens. Дух жизни. Geist des Lebens. Дай мне Дух жизни. Gebe mir den Geist des Lebens. Я благодарю тебя. Ich danke dir. За Дух жизни. Für den Geist des Lebens. За Слово твое. Für dein Wort. В моей жизни. In meinem Leben. Это Слово жизни. Dieses Wort des Lebens. Твое Слово. Dein Wort gibt Leben. Благодарю тебя. Ich danke dir. Спасибо за дом твой. Ich danke dir für dein Haus. За брат и сестру. Für meinen Bruder und meine Schwester. За то, что ты здесь среди нас. Dass du hier unter uns bist. А теперь молись на языках. Und jetzt bete in Zungen. Rego bosita rahanda ria foto de esa talea lahanda. Giboro gosse te fia aramana kenda lodo gosutu. Endeia remeno gosse te fara gede grecia te rihondoria. Господь, спасибо. Danke, Herr. Аллилуйя. Амин. Амин. Еще раз воздайте Богу славу. Gib Gott noch mal die Ehre. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Еху! Слава, слава, слава, слава. Ehre sei dir, Herr. Господь здесь. Der Herr ist hier. Ай, он такой хороший. Und er ist so gut. Он лучший. Er ist der Beste. Ангелы здесь были. Die Engel waren hier. Они, по-моему, еще здесь. Und ich glaube, sie sind noch hier. Но они на прославлении здесь были очень. Aber sie waren sehr deutlich hier in dem Lobpreis. Очень мощно. Аллилуйя. Ай, Господь. Herr. Мы еще не понимаем, какой Господь великий. Ой. Wir begreifen noch nicht, wie mächtig Gott eigentlich ist. Слово Его есть жизнь. Sein Wort ist Leben. Да, земля произрастает, как Юрий говорил, произращает. Wie Юрий sprach, die Erde bringt hervor. Она произращает, да. Sie bringt hervor. Уже вот столько тысяч лет. Schon so viele tausende Jahre. Ну знаешь почему? Почему? Aber weißt du warum? Потому что Бог сказал. Weil Gott sprach. Один раз. Einmal. В одну секунду. In einer Sekunde. Земля да произрастит. Und die Erde bringt hervor. Все. Das war's. И земля тысячи лет произращает. Und die Erde bringt seit tausenden von Jahren hervor. Что Бог однажды в одну секунду сказал. Weil Gott eins in einer Sekunde sprach. Земля да произрастит. Die Erde soll hervorbringen. Прикинь, слово Господа. Stell dir vor, Gottes Wort. Оно работает миллионы лет. Es funktioniert Millionen Jahre lang. Сказанное в одну секунду. Eins in einer Sekunde gesprochen. Если ты бы принял одно слово от Господа. Wenn du ein Wort von Gott empfangen würdest. Это атомная энергия, которая расщепила твою жизнь. Es annehmen würdest, würde es dein Leben komplett verändern. И эта атомная энергия, это не бензин, окей? Diese Atomenergie ist nicht Benzin. Ты заливаешь, и он кончается. Du füllst es auf und es geht irgendwann zu Ende. Атомная энергия никогда не кончается. Атомэнергия geht niemals Она zu Ende. Она расщепилась. Es zerteilt sich. И никто не на свете не загонит ее опять в атом. Und niemand kann es mehr zu einem Atom hin, zusammenfügen. Она будет работать всю Вечность. Es wird die Ewigkeit lang arbeiten. Поэтому вот такое слово, оно как атомная энергия. Deswegen Halleluja. Ist dieses Wort wie eine Atomenergie. Слава Богу за слово. Ehre sei dem Herrn für das Wort. Я сегодня утром как раз этот первый стих, первую книгу Бытия открыл, Und первую ich главу. Öffnete heute in der Bibel Apostelgeschichte 1. Не, первая глава Бытия, 1 Мозе. 1 Мозе 1. Там как раз это говорится, что Бог сказал. Da steht geschrieben, dass Gott sprach. Бог сказал. Gott sprach. Ай, Господь. Все, Он сказал, и все сделалось. Er sprach und alles geschah. Поэтому услышь это сегодня. Deswegen höre heute gut zu. Мы говорим о пророческом слове, это то же самое. Wir sprechen über prophetische Gaben, das ist das Gleiche. Нам надо наполнить эту землю словом пророческим. Wir müssen diese Erde mit prophetischen Worten füllen. Тогда будет творение. Und dann wird es etwas geschehen. Уже слово творит. Denn das Wort schafft etwas. Пророческое слово – это не просто предсказание. Prophetische Worte ist nicht nur Zukunftsweissagen. Это не просто предсказание. Nicht nur irgendwas Weissagen. Пророческое слово, оно творит. Ein prophetisches Wort erschafft. Es ist schöpferisch. Оно двигает. Es bewegt. Эй, когда ты высвобождаешь пророческое слово. Und wenn du ein prophetisches Wort freisetzt, dann ist es Macht. Es ist Kraft. Mein Господь, Он дает пророкам слово. Der Herr gibt den Propheten ein Wort. Не для того, чтобы они просто предсказали что-то. Nicht, dass sie etwas voraussagen. Да, я уже забегаю далеко вперед. Ich eile далеко schon voraus. Вперед. Наверное, надо сейчас с этого начать. Wahrscheinlich beginnen wir gleich auch damit. Где-то Иеремия, где-то Иеремия говорит это. Иеремия spricht das irgendwo? Ой, Господь, может быть, мы включим Иеремия. Я высылал Иеремия или нет? Нет, не высылал? Нет? А, окей, тогда это в следующий раз будет. Dann lesen wir das nächste Woche. Бог говорит Иеремии, я поставил тебя. Gott spricht zu Jeremia. Чтобы насаждать и разрушать. Ich habe dich hingestellt, damit du aufbaust und niederreißt. Прикинь, Бог дает человеку власть. Gott gibt dem Menschen Macht, насаждать и разрушать целые царства. Aufzubauen und ganze Königreiche niederzureißen. Целые царства. Ganze Königreiche. Почему? Потому что человек произнес слова. Warum? Weil ein Mensch das Wort freisetzt. Божьи слова. Gottes Wort. Могут в одну секунду разрушать. Können in einer Sekunde aufbauen. Или созидать. Oder zerstören. Это слова пророческие. Das sind prophetische Worte. Поэтому я стремлюсь к пророческим словам. Deswegen strebe ich prophetische Worte an. А все остальное меня не интересует. Alles andere interessiert mich nicht. Большинство христиан интересуются всем остальным. Die meisten Christen interessiert alles andere. Там девять даров Духа Святого. Es gibt 9 Gaben des Heiligen Geistes. Но Павел говорит, особенно ревнуйте, чтобы пророчествовать. Aber Paulus sagt, seid eifrig danach, um weiszusagen. Слова, они действуют. Denn Worte funktionieren. Halleluja, sie постоянно. Arbeiten ständig. Halleluja, Halleluja. Получи пророческое слово. Bekomme ein prophetisches Wort. И все, тебе ничего не надо. Und dann brauchst du nichts weiter. Du можешь получить исцеление, преуспевание, процветание. Du kannst Heilung, Erfolg bekommen. Но чтобы получить пророческое слово, нужно что-то иметь. Aber уже. Um ein prophetisches Wort zu erlangen, musst du bereits etwas haben. И я хотел бы говорить сегодня о 6 признаках пророческого дара. Und ich möchte über 6 Anzeichen der prophetischen Gabe sprechen. Господь, если позволит, мы все 6 сегодня расскажем. Wenn Gott es zulässt, werden wir über alle 6 sprechen. Если нет, мы поделим это на 2 части. Будем Wenn nicht, teilen wir das in 2 Teile. Следующее служение тоже говорить. Знаешь, мы 15 лет проводили богослужение вот в этом старом... Уже не в старом, вот сейчас уже новый зал. Wir haben 15 Jahre lang Gottesdienste gefeiert, in jetzt bereits diesem neuen Saal. Да, и я сам обустраивал когда-то еще этот зал. Und ich selbst habe mal dran gearbeitet an diesem Saal. Где-то 15 лет назад я еще вешал здесь шторы, все вот те, которые были. Vor etwa 15 Jahren habe ich hier diese Vorhänge aufgehängt, die hier waren. Помните, да, здесь еще были шторы у нас. Erinnert euch noch an diese Vorhänge? И я лазил по лестнице 50 раз в день, как обезьяна. Und wie ein Affe kletterte ich 50 Mal die Leiter rauf und runter. И вот вешал, крепил тут у нас все это. Und hab das alles befestigt. И через 15 лет ко мне пришло откровение, видение. Und nach 15 Jahren bekam ich eine Offenbarung und Vision. Вот то, что вы видели на картинке, примерно так. Etwa das, was ihr mal auf dem Bild gesehen habt. Гораздо лучше, правда. Eigentlich noch viel besser. Но вот картинка лучшего зала, она пришла. Aber das Bild von einem besseren Saal kam. Это можно сказать видение. Я люблю картинку говорить. Картинка, окей? Und du kannst sagen, видение. Eine Vision, ein Bild. И я с легкостью отказался от того, что у нас было. Und mit Leichtigkeit konnte ich all das zurücklassen, was wir hatten. Знаешь, когда потом снимали все эти шторы, я так спокойно смотрел на то, что мою работу разрушают. Und ich war ganz entspannt, als man meine damalige Arbeit so niederriss. Разрушалась та работа, которую я делал. Es wurde die Arbeit niedergerissen, die ich gemacht habe. Но я этому был очень рад. Und ich war sehr froh darüber. Потому что Библия говорит, ветшающие и стареющие близко к уничтожению. Denn die Bibel sagt, ветшающие и стареющие близко к уничтожению. Das, was alt ist, dient dem Verderben. Знаешь, в твоей жизни есть много ветшающего и стареющего. In deinem Leben gibt es viel, was altert. И его нужно уничтожать. Und das muss man zerstören. В твоей жизни найди сегодня ветшающее и устаревающее. Finde heute in deinem Leben, was eingeht, was altert. И выкинь это сегодня без сожаления. Und schmeiße das heute ohne Wehmut hinaus. Знаешь, Бог говорит, вы выбросите старое ради нового. Gott sagt, schmeiße das Alte für das Neue weg. Да, но сперва выброси старое. Aber erst schmeiße doch das Alte weg. Мы хотим сперва пощупать новое. Wir wollen meist erst das Neue fühlen. И потом решить, выкидывать нам старое или нет. Und dann erst entscheiden, ob wir uns vom Alten trennen oder nicht. Ты мне сперва новое платье дай. gib mir doch erst ein neues Kleid. Я подумаю, выкину я старый гардероб или нет. Und dann denke ich drüber nach, ob ich meine Garderobe erneuere. Но Бог, он делает по-другому. Aber Gott macht es anders. И он сперва заставляет тебя выкинуть старый гардероб. Er zwingt dich erst, deine alte Garderobe rauszuschmeißen, bevor er dir eine neue gibt. Und darin besteht seine Gnade. Denn wir werden uns freiwillig nicht von unserer alten Garderobe trennen. Und niemand von uns entscheidet sich für Neues, ohne das bereits zu haben. Wir wollen erst neue Gewohnheiten haben, um alte, bevor wir alte zurücklassen. Aber so funktioniert es nicht. Хорошее всегда это враг лучшего. Das Gute ist immer der Feind vom Скажи, Alten. Хорошее, Sag, das Gute враг лучшего. Ist der Feind vom Gut Besseren. Okay. То есть мы не могли повесить на эти шторы вот что-то новое. Wir hätten nicht auf die Vorhänge etwas Neues hängen können. И именно хорошее – это и есть враг всего нового. Und das Gute ist der Feind von allem Neuen. Это враг твоего развития. Das ist der Feind von deinem Weiterkommen. Не нужно всегда винить сатану, друзья. Man muss nicht immer den Satan beschuldigen, ihr Lieben. Okay. Начинай винить свое хорошее. Beginne erst, dein Gutes zu beschuldigen. Твой враг – это твое хорошее. Dein Feind ist dein Gutes. Ты не получишь лучшее, пока не выкинешь хорошее. Du wirst nichts Besseres bekommen, bevor du nicht das Gute wegschmeißt. И я с легкостью отказался от того хорошего, которое у нас было 15 лет. Und mit Leichtigkeit konnte ich zusehen, dass dieses Gute weicht, was wir 15 Jahre hatten. Почему? Потому что у меня была картинка лучшего. Weil ich ein noch besseres Bild hatte. И ты не получишь лучшее, Du wirst nicht das Bessere bekommen, пока у тебя не будет видения этого лучшего. Solange du nicht die Vision über dieses Bessere hast. А видение получается в пророчески. Und die Vision bekommst du durch die Prophetie. Пророческое видение, okay? Eine prophetische Его Vision. Его еще нет, но оно внутри тебя. Es gibt es noch nicht, aber du trägst es in dir. Okay, вот поэтому важно пророческое слово. Deswegen ist das prophetische Wort wichtig. В твоей жизни. In deinem Leben. Чтобы там что-то произошло новое. Damit dort etwas Neues geschehen kann. Ты не получишь лучшее, пока у тебя нет видения du лучшего. Du wirst nicht das Bessere bekommen, wenn du keine bessere Vision bekommst. Но теперь еще одно. Aber noch etwas, прежде чем ты получишь видение, bevor du eine Vision bekommst, ты должен его хотеть. Musst du sie wollen. Скажи хотеть. Sag wollen. Ты его должен желать. Du musst dir das wünschen. И когда мы хотим лучшего, то хорошее становится для нас врагом. Und wenn wir etwas Besseres wollen, wird das Gute für uns zum Feind. Я бы старался поскорее выкинуть все старое, вот все старое. Und ich habe mich bemüht, das Alte schneller herauszuschmeißen, Потому, что я не хочу его больше. Weil ich es nicht mehr möchte, Потому, что я вижу лучшее. Weil ich das Bessere sehe. Okay. Мы готовы защищать свое хорошее. Wir sind bereit, unser Gutes zu schützen. И люди оправдывают свое хорошее. Und die Menschen rechtfertigen das Хотя Gute. Это хорошее часто далеко не хорошее. Obwohl das Gute meist gar nicht so gut ist. Но люди защищают это. Aber die Menschen schützen das, Почему? Потому что у них нет видения. Weil sie keine Vision haben. В жизни нет видения. Sie haben im Leben keine Vision. Как только появляется видение, Und sobald sie eine Vision тогда человек bekommt, начинает понимать, я ошибался. Erkennt der Mensch, dass falsch lag. Я, может, 50 лет в жизни ошибался. Ich war vielleicht 50 Jahre lang falsch gelegen, mein Leben. Есть лучшее. Denn es gibt etwas Besseres. Okay? И в основе всего, в основе развития лежит смирение. Und in allem liegt hier Demut. За смирением следует страх Господень. Der Demut folgt Gottesfurcht. Богатство. Reichtum. Слава. Ehre. И жизнь. Und Leben. В основе всего лежит смирение. In allem liegt die Demut. Очевидно. Ganz offensichtlich. Готовность учиться. Die Bereitschaft zu lernen. Имеет условием смирение. Braucht die Voraussetzung der Demut. Знаешь, гордому не надо учиться. Ein Stolzer muss nicht lernen. А вот смиренный, он говорит, я хочу учиться. Der Demütige sagt, ich möchte lernen. И он говорит, я ошибаюсь. Und sagt, ich mache Fehler. Вот готовность сказать «я ошибаюсь» – это признак смирения. Die Bereitschaft zu sagen «ich mache Fehler» zeigt Demut. Знаешь, вот это первый признак пророческого дара. Das ist das erste Anzeichen einer prophetischen Gabe. Ты имеешь смирение. Du bist demütig. Ты легко говоришь, я ошибаюсь. Du kannst leicht sagen, ich mache Fehler. Ты легко говоришь, я ошибся. Du kannst leicht sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Это первый признак пророческого дара. Das ist das erste Anzeichen einer prophetischen Gabe. Почему? Warum? Именно смиренному человеку Бог дает пророческий дар. Dem demütigen Menschen gibt Gott die prophetische Gabe. Вообще любые духовные дары. Überhaupt alle Но особенно пророческие дары. Aber vor allem die prophetischen. Имеют своим условием смирение. Sie benötigt dafür Demut. Не зря написано, что Бог смиренному дает благодать. Nicht umsonst steht geschrieben, dass Gott dem demütigen Gnade erweist. Любому смиренному Бог дает благодать. Jedem demütigen gibt Gott Gnade. А благодать – это все хорошие вещи, и включая духовные дары. Und in der Gnade liegen alle positiven Dinge, wie auch die prophetische Но Gabe. Почему именно пророческий дар требует смирения? Aber warum braucht genau die prophetische Gabe Demut? Прикинь, если у тебя есть пророческий дар, Stell dir vor, wenn du eine prophetische Gabe hast, ты начинаешь говорить что-то, und du beginnst etwas auszusprechen, и потом тебе говорят, Эй, слушай, ты молодец, но это не было сегодня словом от Господа. Und dann sagt man dir, hey, das war gut, aber das war heute nicht ein Wort von Gott. Ты попал не в десятку. Du hast nicht ganz ins Ziel getroffen. Ins Ziel nicht getroffen. И вот если у тебя есть смирение, ты скажешь спасибо. Und wenn du Demut hast, wirst du sagen, danke. Я понял. Ich habe verstanden. А гордость скажет, Der Stolze sagt, нет, nein, нет, nein. Это вы ошибаетесь. А я сказал, Господь мне сказал. Ich sagte, der Herr sprach zu mir. И прикинь, этому человеку сразу можно объявлять похороны. Und stell dir vor, man kann diesen Menschen eigentlich gleich beerdigen. Gleich beerdigen, потому что гордыня – это смерть любого духовного дара. Denn der Stolz ist, führt zum Tod von jeder geistlichen Gabe. Да, это похороны любого духовного дара. Das ist die Beerdigung von jeder geistlichen Gabe. Именно смиренные люди, они развиваются в своем служении, в своем даре. Demütige Menschen wachsen in ihrem Dienst, in ihrer Gabe, в своем призвании, in ihrer Berufung. Потому что Господь, Он хочет видеть в нас это смирение. Denn der Herr möchte in uns diese Demut sehen. Только смирением ты можешь развиваться в своей жизни. Und nur durch Demut kannst du in deinem Leben dich weiterentwickeln. Именно за смирением следует богатство. Nach der Demut folgt der Reichtum. Посмотри на свой счет, и ты поймешь, гордый ты или ты смиренный человек. Schau auf deinen Kontostand und du wirst verstehen, ob du stolz bist oder nicht. Amen. Библия достаточно практическая вещь. Die Bibel ist da sehr praktisch. Она так и говорит. Sie spricht das auch so. Если хочешь быть бедным, будь гордым. Wenn du arm sein willst, sei stolz. Хочешь быть гордым, будь бедным. Wenn du stolz sein willst, dann sei arm. Хочешь быть богатым, будь смиренным. Wenn du reich sein willst, sei demütig. И богатство это не 3000 евро. Reichtum sind nicht 3000 Euro. Stell dir vor. Okay, вам это всем нравится, я вижу, но я не буду об этом говорить. Ich sehe, es gefällt euch, aber ich werde darüber nicht sprechen. Все так напряглись сразу. Alle sind so angespannt. Дальше. За смирением следует слава. Nach der Demut folgt die Ehre. Жизнь. Das Leben. Мне последнее очень нравится. Und das Letzte Жизнь. Gefällt mir besonders. Leben. Жизнь. Ай-яй-яй, во всех ее проявлениях. Жизнь. In allem, wie sie sich zeigt, das Leben. За смирением. Folgt nach der Demut. Знаешь, именно смиренные люди, они жаждущие. Demütige Menschen sind durstige Menschen. Они хотят больше, они хотят больше, они sie жаждут. Sie wollen mehr, sie streben danach. А горды, не, они самодовольны. Und die Stolzen sind selbstgefällig. А, они уже уверены все, во всем. Sie sind sich bereits in allem sicher. Они не жаждущие. Und sie dürsten nicht. Поэтому пророческий дар требует смирения. Deswegen braucht die prophetische Gabe Demut. Если нет смирения, никогда не будет пророческого дара. Wenn es keine Demut gibt, wird es niemals eine prophetische Gabe geben. Иначе Бог вынужден был бы этому человеку сразу выдать приговор. Denn sonst müsste Gott diesen Menschen gleich verurteilen. После первого же пророчества. Gleich nach der ersten Prophetie. Этот человек уже он духовно погиб. Ist dieser Mensch geistlich tot? Да. Что он уже все, он уже не существует для Царства Божия. Er existiert nicht mehr für das Reich Gottes. Потому что он сразу возгордился, и ему конец. Weil er gleich stolz geworden ist und das war's dann. И второй признак пророческого дара. Das zweite Anzeichen für geistliche Gabe. Ты жаждущий человек. Für die prophetische Gabe ist, dass du ein dürstender Mensch bist. Ты любишь получать откровения. Du liebst es, Offenbarungen zu empfangen. Na, ты не просто вот открытый для них. Du bist nicht nur offen für sie, Потому что мы все здесь открыты для них. Denn wir sind ja alle offen все, für sie все, hier. Все, абсолютно. Absolut Значит, alle. Тебя бы здесь не было бы. Sonst wärst du ja nicht hier. Но ты ревнуешь. Aber du hast Leidenschaft danach. Ревнуйте о дарах духовных. Du strebst es an. И вот когда мы говорим о духовных дарах, условием является жажда. Und wenn wir über geistliche Gaben sprechen, dann kommt ein Durst auf. Апостол Павел выразил это в двух словах: достигайте и ревнуйте. Apostel Paulus sagte das in zwei Worten: strebt danach, seid eifrig danach. Без этого говорить о духовных дарах это пустое занятие вообще. Ohne dem Ganzen sind das alles nur leere Worte. И часто Господу приходится доводить нас до состояния смерти. Und manchmal muss uns der Herr bis zu einem Zustand von Tod führen. Чтобы мы возжаждали что-то новое. Damit wir nach etwas Neuem Durst bekommen. Многим нужно, чтобы вот прежде чем их привычки они откинут, выкинут в своей жизни. Bevor manche Leute ihre alten Gewohnheiten zurücklassen. Им нужно, чтобы эти привычки довели их до банкротства. Brauchen sie es, dass ihre Gewohnheiten sie bis zum Bankrott führen? Прежде чем они возжелают новые привычки. Bevor sie sich nach neuen Gewohnheiten. И Библия это говорит так: нужно пройти через смерть. Und die Bibel sagt, man muss durch den Tod hindurchgehen. Чтобы получить жизнь. Um das Leben zu erlangen. И потому что мы вот в этом состоянии, когда мы думаем, что мы живые, на самом деле мы полуживые. Und wenn wir uns manchmal so lebendig fühlen, sind wir nur halblebendig. А, мне кажется, что я живой, но Бог говорит, ты полуживой. Es scheint, als würde ich leben, aber ich bin nur halblebendig. Полумертвый, полуживой. Halb tot, halb lebendig. А нам кажется, что это норма жизни такая. Und uns scheint es, als wäre das das normale Leben. А Бог говорит, нет, это полумертвый, полуживой. Gott sagt, nein, das ist halb tot, halb lebendig. И вот этот статус-кво, он никогда не нравится Богу. Und dieser Status-Quo gefällt Gott niemals. Ты не холоден и не горяч. Du bist weder heiß noch kalt. Если бы ты хотя бы был холоден. Wenn du wenigstens kalt wärst. То ты бы мне больше нравился. Würdest du mir mehr gefallen? А поскольку ты не то, не сё. Aber da du weder das eine noch das andere bist. Я не могу ничего с тобой сделать. Kann ich mit dir nichts anfangen. Мне с тобой не интересно. Es ist uninteressant für mich mit dir. От тебя не дождешься ни страстной любви. Von dir kann ich keine leidenschaftliche Liebe erwarten. Ни холодной ненависти. Und weder kalten Hass. Если бы ты меня ненавидел. Wenn du mich hassen würdest. Это было бы лучше. Wäre es besser. Потому что тогда я бы мог взять тебя. Denn dann könnte ich dich nehmen, как Савла, wie Saul, и показать себя, und mich dir offenbaren, dem ich dir и ты стал бы горячим поклонником, und du würdest zu einem brennenden Jünger werden. Я сделал бы из Савла Павла. Ich hätte auch Saul Paulus gemacht. Когда он дышал злобою, он мне нравился больше. Als er böse war, gefiel er mir mehr. Потому что от ненависти до добра и до любви всего лишь один шаг. Denn von Hass zu Liebe ist es nur ein Schritt. А от равнодушия und von Gleichgültigkeit до любви zur Liebe огромная пропасть. Ist eine große Schlucht. Поэтому Бог говорит, лучше бы ты бы меня ненавидел. Deswegen sagt Gott, es wäre besser, wenn du mich hassen würdest. Я бы сделал тебя горячего поклонника. Ich würde dich zu einem brennenden Jünger machen. Чем если ты просто равнодушен. Als wenn du einfach gleichgültig wärst. Поэтому уходи от статуса «кво». Deswegen geh weg von diesem Status quo. Смерть. Das bringt Tod. Духовная смерть. Geistlichen Tod. Вчера я прочитал книгу Даниила. Gestern las ich das Buch Daniel. Всего лишь два часа. Nur zwei Stunden lang. Мне потребовалось, чтобы прочитать книгу Даниила. So lange habe ich gebraucht, um dieses Buch zu lesen. Уже в сотый раз я перечитываю. Zum hundertsten Mal habe ich das gelesen. И каждый раз получаю великую прибыль. Und jedes Mal bekomme ich etwas Großartiges dazu. Такой мир приходит. Ich bekomme so einen Frieden. Добавляется. Это как действительно как капитал. Und es ist wirklich wie ein Kapital. Es kommt hinzu. Ты прочитал? Du liest. И у тебя внутри капитал. Und du hast innen ein Kapital. Еще 200 тысяч евро. Noch 200.000 Euro. Это так и есть. Und so ist es wirklich. Ты прочитал книгу. Du liest ein Buch. И у тебя в духе. Und du hast im Geiste еще 200 тысяч евро. Noch 200.000 Euro. Потому что ты получаешь такой мир. Weil du einen solchen Frieden bekommst. Такую радость. Eine solche Freude. Когда ты читаешь вдумчиво, окей? Wenn du nachdenkend liest. И при жизни Даниила сменилась куча царей. Und zu Lebzeiten von Daniel gab es einen großen Wechsel an Königen. Там государства появлялись и исчезали. Reiche entstanden und verschwanden. А Даниил как был, так и оставался. Und Daniel, so er war, blieb er auch. Как мощный дуб такой стоит. Wie so eine Säule. Знаешь, что он делал? Weißt du, was er gemacht hat? Одно и то же. Immer das Gleiche. Говорит, три раза в день я молюсь. Dreimal am Tag bete ich. И я всегда остаюсь мужем желаний. Und immer bleibe ich ein Mann des Wunsches. Муж желаний. Ein Mann des Wunsches. Вот так мы его узнаем в Библии. So lernen wir ihn kennen in der Bibel. Даже ангелы его называют так. Selbst муж die Engel nennen ihn. Желаний. Ein Mann des Wunsches. И поэтому он стал пророком. Und deswegen wurde er zum Propheten. Поэтому ему была открыта вся картина. Deswegen wurde ihm das ganze Bild offenbart. Одного Ходоносора. Von Nebukadnezar до Александра Македонского. Bis zum Alexander den Großen. От Александра Македонского. Von Alexander dem Großen. До Антихриста. Bis zum Antichristen. От Антихриста. Vom Antichristen. До небесного Иерусалима. Bis zum himmlischen Jerusalem. Он видел всю картину, этот человек. Er sah das ganze Bild. Потому что Даниил хотел видеть это. Weil Daniel es sehen wollte. Он был муж желаний. Er war ein Mann des Wunsches. И ты можешь сегодня просчитать все вот это буквально на днях, по дням. Und du kannst es heute tageweise lesen. Бог ему сказал число дней. Gott sagt ihm eine Anzahl an Tagen. Он хотел получать откровение. Er wollte Offenbarungen empfangen. Давай включим Даниила 12:8. Lass uns Daniel 12, Vers 8 lesen. Мы здесь увидим, какой он был человек. Und hier sehen wir, was er für ein Mensch war. Смотри, он говорит, я слышал это. Ангел ему говорил, он говорит, я слышал это, но не понял. И потому сказал, господин мой, а что же после этого будет? Der Engel spricht hier zu ihm und er sagte, also Daniel sagte, das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Schau, wie neugierig er ist. Ich habe nichts verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann musst du nachfragen. Amen. Hey. Даниил, он говорит, я не понял. Даниил sagt, ich hab's nicht verstanden. И вот он так все время разговаривает с ангелами. Und so spricht er immer mit den Engeln. Ангелы это пророческие духи, между прочим. Engel sind übrigens prophetische Geister. Пророческие духи это ангелы. Prophetische Geister sind Engel. Они приносят информацию. Sie bringen Informationen. Вот ангел с ним беседует. Und der Engel spricht mit ihm. И у него вопросы, у Даниила вопросы. Und Daniel hat Fragen. Настолько, что он уже достал этого ангела. Und zwar solche, dass er seinen Engel schon nervt. И отвечал ангел, говорит, иди, Даниил. Und der Engel sprach, geh hin, Daniel. Иди, наконец. Geh doch endlich. Иди, ты меня достал уже. Geh, du nervst mich. Сокрыты и запечатаны слова сии. Denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben. До последнего времени. Bis zur Zeit des Endes. Не все тебе надо знать. Ха-ха-ха. Du musst nicht alles wissen. Но это ему, Богу это нравилось. Aber Gott gefiel das. Что Даниил был муж желаний. Dass Daniel ein Mann des Wunsches war. Потом Бог ему говорит, иди, иди уже, иди. Deswegen sagt иди. Gott, geh endlich. Ты и так уже очень много знаешь. Du weißt eh schon so viel. Знаешь, вот это важно, эта жажда, она должна быть. Und diesen Durst müssen wir haben. Жажда картин Божьих. Den Durst nach dem Bild Gottes. Жажда слов Божьих. Den Durst nach dem Wort Gottes. Это увлекало Даниила. Und das hatte Daniels Aufmerksamkeit. Знаешь, он жил при царском дворце. Er lebte am Königshof. Царский дворец всегда полон интриг. Und ein Königshof ist immer voller Intrigen. Там всегда были какие-то сплетни, пересуды. Dort gab es immer irgendwelche Lästereien und so weiter. Он был внутри всей этой политической кухни. Und er war voll in dieser politischen Sache involviert. Но он уходил от этого. Er war inmitten dessen, aber er distanzierte sich davon. Осознанно. Ganz bewusst. Три раза в день. Dreimal am Tag. Я ухожу от этой политической кухни. Ich gehe von diesem ganzen politischen Thema weg. А потом он даже среди в году он брал еще по три недели поста. Und unterm Jahr nahm er noch drei Wochen Fastenzeit. Мы читаем про это 21 день. Wir lesen davon 21 чтобы Tage, иметь откровение, um Offenbarung zu empfangen. И вот по его посту и молитве в ангельских сферах происходили невероятные вещи. Und nach seinem Fasten und seinem Gebet fanden unter den Engeln große Dinge statt. Знаешь, как отличить плотского христианина от духовного? Wie kann man einen fleischlichen von einem geistlichen Christen trennen? По мыслям. Nach den Gedanken. Мысли. Gedanken. Знаешь, вот Соломон тоже сказал, каковы мысли в душе его, таков и он. Salomo sagte, so wie seine Gedanken in seinen Gefühlen sind, so ist er auch. Плотские мысли fleischliche Gedanken рождают смерть, bringen Tod hervor. Духовные мысли geistliche Gedanken дают жизнь, geben Leben. О чем прежде всего думают плотские люди? Woran denken fleischliche Menschen? Их разговоры, кто что сказал? Ihre Gespräche gehen darüber, wer was sagte? Кто почем купил? Wer hat für welchen Preis was gekauft? Okay, тот, кто по возвышении. Тот рассуждает о новостях, о политике. Wer etwas gebildeter ist, urteilt über Politik. Но все это плотской мир. Aber all das ist eine fleischliche Ebene. Это все плотской мир. Das ist alles fleischliche Welt. И нам не пристало увлекаться этим, друзья. Und wir sollten uns nicht damit auseinandersetzen. Не ешь этого, козленочком станешь. Ist es nicht, sonst wirst du zum kleinen Ziegenbock. Amen. Wie im russischen Märchen. Amen. Иисус, он говорит, не заботьтесь о том, о чем заботятся язычники. Jesus sagt, macht euch nicht Gedanken darüber, worüber die Heiden nachdenken. Он так и говорит, вы не язычники. Er sagt, ihr seid keine Heiden. Так не становитесь язычниками. Deswegen werdet doch nicht zu welchen. В своих мыслях. In euren Gedanken. Не заботьтесь о том, что думают язычники. Macht euch keine Gedanken darüber, was die Heiden denken. О чем язычники думают? Und woran denken die Heiden? Кушать, пить. Essen, trinken. Что там на новостях? Was gibt's da so für Neuigkeiten? Слушай, это ниже нашего уровня. Das ist unter unserem Niveau. Иисус говорит: есть пить, одеться, Отец ваш знает про это. Jesus sagt: Der Herr weiß, was ihr essen und trinken sollt. Не деградируй на уровень язычника. Degradiere dich nicht auf die Ebene eines Heiden. Кто такие язычники? Это идолопоклонники. Wer sind, was sind Heiden? Sie sind Götzenanbeter. Всегда они были, как идолопоклонники. Sie waren immer Götzenanbeter. Господь говорит: не становись идолопоклонником. Und der Herr sagt: Werde zu keinem Götzenanbeter. В моих глазах. In meinen Augen. Думай не как язычник. Denke nicht wie ein Heide. Думай как сын или дочь Божия. Denke wie ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Хочешь стать пророчествующим? Möchtest du Prophetie sprechen? Тогда ты должен быть человеком с духовными мыслями. Musst du ein Mensch mit geistlichen Gedanken sein? Хочешь иметь духовный авторитет? Möchtest du geistliche Autorität haben? Начинай думать о духовных вещах. Beginne über geistliche Dinge nachzudenken. Мы не можем быть на одном уровне с миром. Wir können nicht auf gleicher Ebene mit der Welt sein. В мыслях своих. In unseren Gedanken. Поэтому спроси себя, о чем твои мысли? Deswegen frag dich heute, worum drehen sich deine Gedanken? Я спрашиваю тебя, о чем твои мысли? Ich frage dich heute, worum drehen sich deine Gedanken? О чем твои заботы? Deine Sorgen. Поэтому третий признак пророческого дара, друзья. Und das dritte Anzeichen für eine prophetische Gabe. Это твой уровень мышления. Ist deine Art und Weise zu denken. Он выше среднего. Das liegt über dem durchschnittlichen. Твои мысли выше среднего уровня в мире. Deine Gedanken sind über dem Durchschnitt in der Welt. Okay, проверяй себя. Prüfe dich. Если у тебя уровень твоих мыслей выше. Wenn dein, wenn du über dem Durchschnitt denkst, у тебя скоро появится пророческий дар. Wirst du bald eine prophetische Gabe bekommen. Если твой уровень не превосходит уровень среднестатистического человека, wenn deine Denkweise nicht höher als сперва позаботься о своих мыслях. Dann sorge dich erst um deine Gedanken. Иисусу активно навязывались мысли того времени. Und Jesus wurden die Gedanken damaliger Zeit fast aufgedrängt. Знаешь, главная забота того времени какая была? Die größte Sorge damaliger Zeit war welche? В Израиле оккупанты. В Израиле был Рим. In Israel regierten die Römer. Была главная проблема. Das war das größte Problem. И все пытались ему навязать эту проблему. Und alle wollten ihm dieses Problem aufzwängen. Иисусу всегда пытались навязать эти мысли. Jesus wollte man immer diese Gedanken aufdrängen. Народ хотел сделать его царем. Das Volk wollte ihn zum König machen. Да, им понравилось, что он давал им хлеб. Ihnen gefiel es, dass er ihnen Brot gab. Они были счастливы. Und sie waren glücklich. Иисус потом говорит: вы ищете меня, потому что вы ели. Und Jesus sagt dann später: ihr sucht mich, вам weil ihr да? gegessen habt, hat euch gefallen, oder? И они выдвинули его кандидатуру: мы сделаем тебя царем. Und so wollten sie ihn zur Kandidatur vorschlagen. Всех накормил бесплатно. Er hat alle kostenlos На халяву всегда классно, а? Es ist umsonst, ist immer gut. И они так и говорят: подавай нам всегда такой хлеб, подавай Und нам sagen всегда. Auch, gib uns doch immer so ein Brot. Всегда, Господь, давай. Komm, jedes Mal, Herr. А мы готовы тебя сделать царем, мы будем слушать тебя с утра до вечера. Und wir sind bereit, dich zum König zu küren, wollen dir zuhören. Я своими словами скажу, Иисус говорит: ага, размечтались. Und mit eigenen Worten sagte Jesus: träumt weiter. А работать кто из вас будет, а? Und wer wird von euch arbeiten? Это мы только с учениками будем вам раздавать, а вы будете только слушать, да? Ich mit den Jüngern soll ich austeilen und ihr werdet zuhören? Неплохая политика, а? Gute Politik. И ученики, они были такие же. Und auch die Jünger waren so. Они пытались навязать Иисусу это. Sie wollten, dass Jesus aufdrängt. Они говорили: не все ли время? Восстанавливаешь ты царство Израилю. Und sie sagen: du erbaust doch das Reich. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Komm, komm. Мы все ждем. Wir warten alle. Царство Израилю. Das Reich Israels. Иисус говорит: не ваше дело. Und Jesus sagt: das geht euch nichts an. Иисус не позволил стянуть себя на эти политические авантюры. Und Jesus ließ es nicht zu, dass sie ihn da hineinziehen. На эти мысли о политике. In diese Gedanken über die Это Politik. Было ниже его уровня. Das war unter seinem Niveau. И он просто говорил царю израильскому Ироду. Und er sprach zum König von Israel, zu Herodes. Пойдите, скажите этой лисице. Geht, sagt, Я знаю свое время. Dieser Füchsin, ich kenne meine Zeit. А римскому оккупанту Пилату он сказал. Und zu Pilatus sagte er. Тебе не дано было бы власти. Dir wäre keine Macht gegeben. Nee, у тебя не было бы власти. Du hättest keine Macht. Если бы тебе не было дано свыше. Wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Понимаешь, Иисус смотрел на все это свыше. Jesus sah von oben auf all das herab. Он стоял над этим. Er stand über dem Ganzen. Он был царь царей уже тогда. Denn er war schon damals König der Könige. И он называет тебя и меня цари и священники. Und er nennt dich und mich als Könige und Priester. То есть, твой уровень гораздо выше. Dein Status ist viel höher. Чем уровень любого человека, который там на улице. Als der Status von jedem Menschen da draußen. Но мы добровольно спускаемся на этот уровень язычников. Aber wir lassen uns nie auf den Status von diesen Heiden. Ай-яй-яй. Сохрани меня, Господь, от этого. Herr, bewahre mich davor. Королева Виктория когда-то сказала, по-моему, это был миссионер Ливингстон. Königin Victoria sagte mal eins, glaube ich, zu Missionar Livingston в Африке. Das war in Afrika. Ja, она ему предложила стать английским дипломатом. Und sie schlug ihm vor, zu einem englischen Diplomaten zu werden. Английской короны в Африке, чтобы он был дипломатом. Dass er unter der englischen Krone ein Diplomat wurde. И он отказался. Und er sagte ab. И она его спрашивает. Und sie fragte ihn. Что, зарплата маленькая? Ist der Lohn zu niedrig? Он говорит, нет, задача слишком мелкая. Und er sagt, nee, die Aufgabe ist zu klein. Это слишком мелко. Das ist viel zu wenig. Для моего уровня. Für meinen Status. Amen. Если я царь и священник, это все ниже моего уровня. Wenn ich König und Priester bin, ist das alles unter meinem Level. И меня не стянешь вниз на эти дискуссии и дебаты. Mich kann man nicht hineinziehen in diese Diskussionen und Debatten. Это ниже моего уровня. Das ist unter meinem Niveau. И в пророческом духе есть власть. Und in der prophetischen Gabe liegt Macht. Меня интересует пророческое слово. Mich interessiert das prophetische Wort. Что одно только слово. Denn nur ein Wort. Сильнее слова любого политика. Ist stärker als jedes Wort eines Politikers. И задача христиан пророчествовать. Und die Aufgabe von Christen ist es, weiß zu sagen. Высвобождать слово, оно уже будет делать то, что ему надо. Worte freizusetzen und die werden tun, was nötig Amen. Ist. Amen. Недавно на Трампа было покушение. Es gab kürzlich ein Attentat auf Trump. Но задолго до этого покушения уже было пророческое слово. Aber vor diesem Attentat gab es bereits ein prophetisches Wort. Один святой человек высвободил слово пророческое. Ein heiliger Mensch sprach ein prophetisches Wort aus. И он прямо четко сказал, что будет пуля пролетать. Und er sagte ganz klar, dass die Kugel daneben fliegen wird. Он это видел, это было в видении. Er sah das in einer Vision. Что пуля будет пролетать. Dass das Geschoss ausge... Это ты можешь в Ютубе посмотреть, а Ютуб не врет насчет даты. Das kannst du auf YouTube sehen, это YouTube для, lügt ja nicht. Для сомневающихся здесь. Für alle, die zweifeln. И он пророчил, он говорит, эта пуля, она пройдет через его ухо. Und er prophezeit, dass diese Kugel durch sein Ohr hindurchgehen wird. Что он после этого упадет на колени. Dass er danach auf die Knie fallen wird. Все прям вот конкретно расписал то, что произошло. Hat das alles ganz konkret beschrieben. И это произошло. Und es geschah so. Знаешь, почему? Weißt du, warum? Потому что так Господь задумал. Weil der Herr sich das so gedacht hat. Потому что там на коленях что-то произошло. Denn da auf den Knien geschah etwas. Когда он встал, похоже, он стал другим. Als er aufstand, schien es, als wäre er anders geworden. Похоже, он стал другим. Ich glaube, er hat sich verändert. Знаешь, есть пророческие слова о разных людях. Es gibt prophetische Worte über verschiedene Menschen. Кстати, да, кстати, христиане, вот они здесь делают глупость. Und oft machen Christen hier einen Fehler. Когда Писание говорит о пророческом даре, нужно размышлять. Окей. Wenn die Schrift über die prophetische Gabe spricht, вот muss man nachdenken. Слово пророческое надо рассуждать о нем, проверять его. Ein prophetisches Wort muss man prüfen. Библия говорит, в Коринфянам 14 глава, die Bibel говорит, sagt, когда пророки говорят, прочие рассуждайте. In 1. Korinther 14, wenn ein prophetisches Wort gesprochen wird, muss man darüber nachdenken und prüfen. Пророки это не безошибочные люди. Propheten sind keine fehlerlosen Menschen. Пророчества всегда имеют потенциал ошибки. Prophetien haben immer das Potenzial zum Fehler. Immer. Они всегда будут ошибаться. Sie machen immer Fehler. Всегда. Immer. Слышишь? Я больше скажу. Und ich sag noch mehr. Это нормально. Das ist normal. И поэтому, именно поэтому важно смирение. Und genau deswegen braucht es Demut. Когда пророк ошибается, а он обязательно ошибется один раз, denn wenn ein Prophet Fehler macht und er wird mindestens einmal Fehler machen, он обязан сказать, я ошибся. Muss er sagen können, ich habe einen Fehler gemacht. Иначе он уже умер. Sonst ist er bereits tot. Иначе ему уже похороны, все. Sonst wird er beerdigt. Итак, вот этот святой человек Божий, und dieser heilige Mensch Gottes, он высказал это. Er sprach das aus. Он быстро говорил по-английски, я это слушал в оригинале. Er sprach sehr schnell auf Englisch. И он говорит, перепонка барабанная будет повреждена. Und er sagt, dass das Trommelfell beschädigt sein wird. Знаешь, что делают христиане? Was machen die Christen? Христиане, они все такое, ага. Die Christen, aha. А перепонка не была повреждена. Aber das Trommelfell war nicht verletzt. А, мы не слышали, что она повреждена была. Wir haben nicht gehört, dass das Trommelfell beschädigt ist. И они такие, это фальшивый пророк. Und dann sagen sie, das ist ein falscher Prophet. Мои люди, включите свои мозги. Leute, schaltet doch euren Verstand ein. Когда тебе человек говорит с такой точностью, wenn ein Mensch mit einer solchen Genauigkeit zu dir spricht, разные детали, verschiedene Details, но при этом сказал про какую-то перепонку, про которую ты вообще не знаешь ничего, und dann sagt er etwas über das Trommelfell, worüber du noch nichts gehört hast, тогда уже тебе нужно смирение, а не только пророку, dann brauchst du Demut und nicht der Prophet, чтобы сказать слава Богу, um zu sagen Ehre sei dem Herrn, что он услышал то, что он услышал, dass du das hören konntest, was du gehört hast, а то, что он не дослышал, это не страшно. Was это не страшно. Er nicht gehört hat, ist nicht schlimm. В следующий раз он услышит получше. Nächstes Mal wird der Prophet besser hören. Вот так должны мыслить христиане. Amen. So müssen Christen denken. Amen. Скажите «Амен» нормально. Sagt «Амен». Аллилуйя. Амен. Вот есть слово пророческое. Und es gibt ein prophetisches Wort. И мы можем его высвобождать. Und wir können es freisetzen. Есть слово от Господа у меня для Европы, я его не высвобождаю. Es gibt ein Wort vom Herrn bei mir für Europa, aber ich setze es nicht frei. Оно не очень хорошее. Es ist nicht sehr gut. Я поэтому не высвобождаю его. Und deswegen setze ich es nicht frei. Потому что я не хочу, чтобы оно высвобождалось. Denn ich möchte nicht, dass es freigesetzt wird. Я молюсь, чтобы это не произошло. Und ich bete dafür, dass es nicht geschieht. Но оно просто отодвигает. Aber es verschiebt sich nur. Это просто может отодвинуться, но оно произойдет рано или поздно. Es kann sich nur nach hinten verschieben, aber es wird früher oder später geschehen. И вот эти слова, которые ты хочешь высвобождать, und die Worte, die du freisetzen willst, и они будут действовать, sie двигаться. Werden пока sich ты их не высвободил, solange du sie nicht freigesetzt они hast, не имеют действия. Haben sie keine Wirkung. Поэтому написано, Бог сказал. Deswegen steht geschrieben, Gott sprach. Он уже внутри себя это имел. Er hat es in sich gehabt. Но пока он не говорил, aber solange es nicht aussprach, не было света, не было земли, не было солнца, не было луны, gab es kein Licht, keine Erde, keine Planeten. Важно было сказать. Es war wichtig, es auszusprechen. Okay? Поэтому слово пророческое имеет силу. Deswegen hat das prophetische Wort Kraft. Okay, мы сколько уже прошли признаков? Всего лишь две, два? Три. Drei Anzeichen haben wir bereits. Еще раз, о чем думают духовные люди? Nochmals, worüber denken geistliche Menschen? О духовном мире. Über die geistliche Welt. Конечно, они думают и о людях. Natürlich denken sie auch an die Menschen. Но они думают о людях в свете вечности. Aber sie denken an die Menschen im Licht der Ewigkeit. А, конечно, они тоже читают соцсети. Natürlich lesen sie auch in sozialen Netzwerken. Но они читают это в свете вечности. Aber sie lesen es im Licht der Ewigkeit. Знаете, большая разница, как я открываю свои соцсети. Und es gibt einen großen Unterschied, wie ich mein Social Media öffne. Если я их вообще открываю. Wenn ich sie überhaupt öffne. Если ты не умеешь видеть в свете вечности, лучше их не открывай. Wenn du das Ganze nicht durch das Licht der Ewigkeit betrachten kannst, dann mach es gar nicht auf. Конечно, я тоже хожу в магазин. Natürlich gehe ich auch in einen Laden. Покупаю себе одежду. Ich kaufe mir Kleidung. Еду. Essen. Но опять же в свете вечности. Aber auch wieder im Licht der Ewigkeit. Духовный человек умеет видеть все в свете вечности. Ein geistlicher Mensch kann alles im Licht der Ewigkeit betrachten. Свою работу я имею, и это тоже как от Господа. Auch ich habe meine Arbeit und auch das ist wie von Gott. Ты идешь на работу ради Господа. Du gehst in die Arbeit dank des Herrn. Все, что не делаете. Alles, делайте was sie tut, от души, как для Господа. Tut aus, von ganzem Herzen für den Herrn. Вот, плотской христианин, он думает прежде всего о том, как о нем люди думают. Ein fleischlicher Christ denkt vor allem darüber nach, wie Menschen über ihn denken. Как люди о нем думают. Wie die Menschen über ihn denken. Духовный христианин думает о том, как о нем думает Господь. Ein geistlicher Mensch denkt darüber nach, wie Gott über ihn denkt. Вот, что думает обо мне духовный мир сейчас? Was denkt jetzt die geistliche Welt über mich? О, это вот огромная разница. Das ist ein großer Unterschied. И разница также в том, о чем они мечтают. Und der Unterschied liegt auch darin, worüber sie sich wünschen. О чем мечтает wünschen. Плотской человек? Was wünscht sich ein fleischlicher Mensch? Я не хочу это даже перечислять. Ich möchte es gar nicht aufzählen. Духовный человек, он мечтает о своей награде на небесах. Ein geistlicher Mensch träumt von seinem Lohn im Himmel. Ага. Награда на небесах. Der Lohn im Himmel. Кого не заботит счет на небесах? Wen der Kontostand im Himmel nicht interessiert. Кого не заботит его награда на небесах. Wen интересует denn seinen Lohn im Himmel nicht? Я иногда вот так слышу христиан и думаю. Manchmal höre ich so Christen zu und denke mir. Такие духовные, супердуховные такие. Oh, die sind so super geistlich. Меня это не интересует. Mich interessiert das nicht. Моя награда на небесах. Mein Lohn im Himmel. Я просто люблю Господа. Ich liebe einfach nur den Herrn. Я служу ему просто люблю и люблю. Ich liebe und liebe ihn einfach. Знаешь, есть простая железная логика. Es gibt eine ganz einfache Logik. Кого не интересует счет на небесах? Wen interessiert der Lohn im Himmel nicht? Ответь на вопрос, кого не интересует обычный счет в банке? Stell dir folgende Frage, wen interessiert der Kontostand in der Bank nicht? Вот у тебя есть счет в банке, надеюсь? Ich hoffe, du hast ein Konto auf der Bank. Если два, еще лучше. Wenn zwei, dann noch besser. Если в разных странах, еще лучше. Wenn in verschiedenen Ländern noch besser. В этом мудрость, кстати. Darin liegt übrigens Weisheit. Так вот, кого не заботит счет в обычном банке? Also, wen interessiert der eigene Kontostand auf der Bank вот, nicht? Прикинь завтра новость. Stell dir vor, morgen kommt folgende Neuigkeit. Ты читаешь новость. Du liest eine Schlagzeile. Банк Шпаркассы обанкротился. Die Bank Sparkasse ist bankrott. Кто будет равнодушен? Wer wird da gleichgültig sein? Тот, у которого там нету счета. Der dort kein Konto hat. Или если у него еще там ноль, или минус еще лучше. Oder wenn dort null oder noch besser минус hat. Ты такой, Dann freust du dich so. Классно, обанкротился. Oh, toll, bankrott gegangen. Мой минус обанкротился, аллилуйя. Mein Minus ist bankrott gegangen. До свидания, минус, аллилуйя. Auf Wiedersehen, Minus. Но кто начинает действительно заботиться? Aber wer macht sich wirklich Sorgen? Мои 500 евро! Meine 500 Euro. А если у него 500 тысяч? Wenn er 500.000 hat. Он не просто говорит 500 евро, он орет. Dann sagt er nicht nur meine 500 Euro, er schreit, потому что у него 500 тысяч горели. Weil 500.000 einfach verbrannt sind. Итак, кто не заботится о счете на небесах? Wer sich nicht um den Lohn im Himmel kümmert, тот, у которого там его нет, der dort keinen hat, или там ноль, oder wo es auf null steht. И может даже минус. Oder vielleicht sogar Minus ist. Знаешь, что в небесах можно уйти в минус. Man kann im Himmel ins Minus gehen. Amen. Мне на этот счет есть откровение, но я не буду говорить. Ich habe da eine Offenbarung zu diesem Konto, aber da werde ich nicht drüber sprechen. Нам важно иметь счет на небесах. Es ist wichtig, dass wir ein Konto im Himmel haben. И помнить об этом. Und dass wir auch daran denken. И заботиться о нем. Und uns darum sorgen. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы стали духовнее. Wir sind geistlicher geworden. После этой проповеди. Nach dieser Predigt. Нет. Nein. Ты просто получил хорошую, важную информацию. Du hast einfach nur eine gute, wichtige Information bekommen. Слово. Ein Wort. Преврати его в жизнь. Wandle es um in Leben. Возьми его как силу. Nehme es an als Kraft. Начинай ревновать о духовных дарах. Und sei eifrig nach prophetischen Gaben. Двигайся в этом. Bewege dich darin. Okay, можем сегодня еще раз перечислить. Первый признак Das erste Anzeichen это смирение. Ist Demut. Второе. Das zweite. Ты жаждущий человек. Du bist ein dürstender Mensch. Ты стремишься к этому. Du strebst danach. Третий признак. Das dritte Anzeichen. Кто мне поможет? Wer kann mir helfen? Amen. Ах, спасибо. Это была проверка. А все остальные? Es war eine Prüfung. Твой уровень мышления. Deine Art und Weise zu denken. Выше, чем средний уровень. Sollte höher sein als der Durchschnitt. Okay, в следующее воскресенье мы разберем остальные три. Nächsten Sonntag werden wir über die restlichen drei sprechen. Die Anzeichen der prophetischen Gabe. На этой неделе мы практикуем три. Für diese Woche praktizieren wir drei. Смирение. Demut. Жажду. Durst. И мысли. Und Gedanken. На этой неделе. Diese Woche. Ты выполняешь эти три задания. Erfüllst du diese drei Aufgaben. Ты проверяешь свое смирение. Du prüfst deine Demut. Готов ли ты говорить, я ошибался? Bist du bereit zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht? Okay, мы станем практические, друзья. Wir werden praktisch werden, meine Lieben. Я не буду оканчивать здесь теорией. Ich werde das nicht als Theorie hier beenden. Мы потом будем пророчествовать здесь. Wir werden danach hier prophezeien. У нас будут здесь пророческие дары открываться. Es werden sich hier prophetische Gaben offenbaren. Okay, поэтому не думай, что это теория сейчас. Deswegen denke nicht, dass es hier reine Theorie ist. Ты будешь получать пророческий дар. Du wirst eine prophetische Gabe empfangen. Ты будешь иметь власть и силу духовную. Und wirst Macht und geistig Kraft haben. Ты сможешь высвобождать пророческое слово. Du wirst prophetische Worte freisetzen können. Но пойми, пожалуйста, что это условие, это признаки. Первое, смирение. aber es braucht die Voraussetzung. Erstens Demut. Когда ты говоришь, я готов признавать свои ошибки. Wenn du sagst, ich bin bereit, meine Fehler anzuerkennen. Я сказать готов всегда, я ошибался. Immer bereit zu sein, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Второй признак – жажда. Das zweite Anzeichen ist der Durst. Жажда, желание. Der Durst und der Wunsch. И те, которые здесь сейчас в смирении находятся, они уже могут пророчествовать, и те, которые имеют жажду, они уже могут пророчествовать. Die, die hier bereits demütig sind, können prophezeien, und wer Durst hat, kann prophezeien. Но третий уровень тебе надо, третий признак тебе тоже надо еще достичь. Aber du brauchst doch noch das dritte Anzeichen. Уходи от своего старого мышления. Geh weg von deinem alten Denken. Да, обновляй свое мышление. Erneuere deine Denkweise. Поднимай уровень своих мыслей. Erhebe die Ebene deiner Gedanken. И ничто тебе в этом так сильно не поможет, как Слово Божие. Und nichts wird dir dabei so sehr helfen wie das Wort Gottes. Бери его с собой на работу. Nimm es mit in die Arbeit. В школу. In die Schule. Возьми его с собой. Nimm es mit. Пойми, как это работает? Скажи. Begreife, wie es funktioniert. У тебя есть на твоем мобильнике есть наверняка Библия. Du hast bestimmt auf deinem Handy die Bibel. App. У кого есть Библия-App? Wer hat die Bibel-App auf dem Handy? Все? Alle? Супер. Super. Тогда у тебя с собой всегда огромное богатство. Dann hast du immer großen Reichtum mit dir. Всегда. Immer. Прямо в кармане. In deiner Hosentasche. Давид говорит, я получил слово твое как великую прибыль. David sagt, ich habe dein Wort wie ein großes Plus empfangen. Я говорит, радуюсь слову твоему как великой прибыли. Ich erfreue mich an deinem Wort wie ein großer Lohn. Я вот вчера размышлял. Und ich habe mir gestern Gedanken gemacht. Знаешь, что у Давида? Wusstest du, dass David? У него всего лишь было пятикнижие Моисея. Er hatte nur die fünf Bücher Mose. Все. Das war's. Ничего больше. Nicht mehr. И он говорит, я радуюсь. Und er sagt, ich freue mich. Вот этим пяти книгам. Ich freue mich an diesen fünf Büchern. Как великой прибыли. Wie ein großer Lohn. Может, пророков еще не было до него. Denn vor ihm gab es noch keine Propheten. Все, что вот ты читаешь потом после этого, это все началось с Давида. Alles, was du danach liest, begann mit David. А мы сегодня имеем и пятикнижие, и пророков. Und wir haben heute die fünf Bücher und die Propheten. И еще Новый Завет весь дацу. Und dann auch noch das Neue Testament. А я не радуюсь. Und ich freue mich nicht. Как великой прибыли. Was für ein großer Lohn. У Давида эта Библия, вот это пятикнижие, оно не находилось дома. David hatte diese fünf Bücher nicht bei sich zu Hause. Nicht nach Hause, nicht zu Hause, Halleluja. Не было дома. Где оно было? Wo waren sie? В храме. Im Tempel. В свитке. In einer Schriftrolle. Все, больше не было нигде. Das war's. В свитке написано и в храме. In einer Schriftrolle im Tempel. У него не было дома Библии. Открыл такой, читает, сидит. Er hatte keine Bibel zu Hause, dass er dann nachschlagen konnte. Этот человек, он говорил, 118-й псалом, если ты прочитаешь, там самый длинный псалом Библии. In Psalm 119 kannst du es lesen, das ist der längste Psalm in der Bibel. Это гимн Слову Божию, гимн любви Слову Божию. Das ist eine Hymne der Liebe zum Wort Gottes. Каждый стих начинается: «Слова твои, слово твое, закон твой». Jeder Vers beginnt mit deine Worte, dein Gesetz. Он был влюблен в Слово Божие. Er war verliebt in das Wort Gottes. И почему он так мог любить Слово Божие? Оно же было где-то в храме. Warum liebte er dieses Wort so sehr? Es war doch irgendwo im Tempel. В свитке. In einer Schriftrolle. И всего лишь пять книг. Und nur fünf Bücher. Потому что он размышлял над этим словом. Weil er über dieses Wort nachdachte. И когда он сидел в храме. Und als er im Tempel saß. И священник читал ему. Und der Priester vorlas. Он не просто хлопал ушами. Dann war er nicht irgendwie nur mit den Ohren dabei. Он впитывал. Er saugte es auf. Каждое слово. Jedes Wort. И потом уходил себе домой. Und dann ging er nach Hause. И размышлял. Und dachte nach. И поэтому он говорит потом, Псалом первый, самый первый Псалом, он говорит. Und deswegen sagt er im allerersten Psalm. Про себя говорит. Da spricht er über sich selbst. Блажен муж. Блажен я, можно так сказать. Glückselig der Mensch, also который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, не стоит на пути грешных, но в законе Господа воля его. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. И о законе его размышляет день и ночь. Über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. День и ночь. Tag und Nacht. Он был влюблен в это пятикнижие Моисея. Er war verliebt in diese fünf Bücher Mose. Которые ты сегодня вообще не открываешь, можно честно сказать. Meist gar nicht öffnest. Можно честно сказать. Wenn man mal ehrlich ist. А он влюбленный в это пятикнижие. Und er war verliebt in diese fünf Размышлял Bücher. О нем день и ночь. Dachte Tag und Nacht darüber nach. И писал псалмы для этого слова. Und schrieb die Psalmen über dieses Wort. А мы сегодня наслаждаемся псалмами. Und wir können heute die Psalmen genießen. Которые тоже стали Словом Божиим. Die auch zum Wort Gottes wurden. Этот Логос. Логос, dieses Logos, который превратился в рема, was sich verwandelte in рема, в Давиде, in David, и он его высвободил, und er setzte es frei, и оно уже превратилось в Логос. Und dann verwandelte es sich in Logos. И это богатство, diese Reichtum, происходило в его разуме, geschah in seinem Verstand. Размышляй о нем день и ночь. Denke darüber Tag und Nacht nach. И поэтому он стал великим пророком. Deswegen wurde er zu einem großen Propheten. Пророческое слово. Ein prophetisches Wort родилось на базе Слова Божия в голове. Wurde geboren auf der Basis von Gottes Wort im Kopf. Радуйся Слову Твоему. Freue dich an, an Wort. Получивший великую прибыль. So bekommst du auch einen großen Lohn. Пойди, мы встанем. Lass uns aufstehen. Прославление проходите тоже. Закройте свои глаза. Schließt eure Augen. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. За шанс обновления. Für die Chance, sich zu erneuern. Ты говоришь, выбросите старое. Du sagst, schmeiß das Alte hinaus. Ради нового. Für das Neue. Открой нам новое, Господь. Offenbare uns das Neue, Herr. Открой нам глаза на новое. Offenbare uns die Augen für das Neue. Чтобы мы не цеплялись за старое. Dass wir uns nicht an das Alte klammern. Старые привычки. An alte Gewohnheiten. Старый образ мышления. Alte Denkweisen. Старая оценка новостей. Alte Art und Weise Neuigkeiten zu verarbeiten. Старый взгляд на вещи. Der alte Blick auf Dinge. Дорогой Господь, это мусор. Herr, das ist Müll. Мусор, который мы должны выкинуть. Müll, den wir rausschmeißen. Прежде чем придет новое. Bevor das Neue kommt. Слово Твое приходит. Dein Wort kommt. В сердце открытое, но и жаждущее. In ein offenes, aber auch dürstendes Herz. Жаждущее тебя. Ein dürstendes nach dir. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. За это великое слово. Für dieses wunderbare Wort. Риба ханда де ягисотори. Сейванда лифатери холдрия. И мы, Господь, проверяем свое сердце. Ja, und wir prüfen unser Herz. Смиряя перед Тобой себя, Господь. Wir werden demütig vor dir. Зная, что в основе всего лежит смирение. Da wir wissen, dass es nur auf die Demut ankommt. Потому что смиренным Ты даешь благодать. Denn den Demütigen schenkst du Gnade. Иисус, я смиряюсь перед Тобою. Herr, und ich demütige mich vor dir. Я знаю, что я ничего не знаю. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Но я хочу больше знать, Господь. Ich möchte mehr wissen. Духовного знания. Ich möchte geistliches wissen. Не мусора этого мира. Nicht den Müll dieser Welt. Но Твоего знания, Господь. Sondern dein Wissen. Оно выше всего. Halleluja. Es steht über allem. Okay. Цидарабахая гия суто алмена джору фалея регистараха. Спасибо, Господь. Danke, Herr. За жаждущих людей здесь в зале. Für dürstende Menschen in diesem Благословляю, Господь, именем Твоим. Und ich segne sie in deinem Namen. Этих пророков будущих во имя Иисуса. Diese zukünftigen Propheten. Людей пророчествующих. Menschen, die prophezeien. Которые возвышаются в своих мыслях. Die sich erheben in ihren Gedanken. Уровнем этого мира. Über der Ebene dieser Welt. Которые уходят в тишину. Die in die Stille zurückgehen. Ищут молитвенного размышления. Und betendes Nachdenken suchen. Которые имеют привычку молиться. Die Gewohnheit haben zu beten wie Daniel. И поститься, как Даниил. Und zu fasten wie Daniel. И впитывать слово твое, как Давид. Und dein Wort aufzusaugen wie David. Благодарю тебя, Господь. Благословляю здесь ребят и девчонок. Ich danke und segne hier jeden Menschen. Благословляю здесь парней, Господь. Die jungen Männer. Любить слово твое. Dein Wort zu lieben. Благословляю девушек. Ich segne die jungen Frauen. Любить молитву. Das Gebet zu lieben. Благословляю семейных людей. Ich segne Familienmenschen. Отходить от суеты и входить в присутствие. Sich von der Hektik wegzugehen und in die Gegenwart zu tauchen. Учиться на паузе на работе молиться. Zu lernen in den Pausen auf der Arbeit zu beten. Включать свой App. Ihre App zu öffnen. И читать Библию. Und die Bibel zu lesen. Я благословляю их вводить эту привычку в своей жизни. Ich segne sie diese Gewohnheit anzueignen in ihrem Leben. Я благословляю их этой привычкой. Ich segne sie mit dieser Gewohnheit. Размышлять. Nachzudenken. Когда они ложатся спать. Wenn sie sich schlafen legen. О слове твоем, Господь. Über dein Wort. Пусть размышления в слове твоем. Sie sollen nachdenken über dein Wort. Und es soll zu ihrer nächtlichen Nahrung werden. Lege deine Hand auf deinen Kopf. Herr, ich rufe deine Gnade aus. Damit der Müll der Vergangenheit nicht der neuen Nahrung stört. In unserem Kopf. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. Благодарю тебя за свет твой. Ich danke dir für dein Licht. За дух откровения. Für den Geist der Offenbarung. Который будет наполнять эти головы. Und er soll diese Köpfe erfüllen. Наполнять эти разумы во имя Иисуса Христа. Erfüllt den Verstand im Namen Jesu Christi. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Rebago sutoria fea de gadari hondria. Слава, слава, слава. Ehre sei dir. Jesus, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, Vater, wir kommen vor dich. Jetzt мы приходим перед тобой. In Dankbarkeit für Veränderungen jetzt. С благодарностью за изменения. Wir wollen Veränderung jetzt. Мы хотим изменяться сейчас. Wollen Weissagungen empfangen. Мы хотим пророчествовать. Prophetisch reden können, Herr. Komm mit deinem Geist, Halleluja. Im Glauben haben wir jetzt gebetet. Мы сейчас молились верой. Amen. Говорим «Амен». Амен. Аллилуйя. Иисус.